Филиппов в личном докладе Эффенбаху уверенно заявил: «Думаю, что дама в мужском платье – плод фантазии Ивана Архипова. Собака съела какую-то дрянь и сдохла без постороннего участия. А кража саквояжа с ключами? Дело для Москвы обычное. Ежедневно у кого-то вырывают из рук сумки. А тут грабитель видит, что в пустынном переулке идет одинокая старуха. Вырвал сумку и айда через проходные». «Хорошо. Твое мнение, Филиппов. Убийство или...» Филиппов уверенно тряхнул головой. «Несчастный случай. Пострадавшая смахнула нечаянно лампу, керосин попал на кофту, все сразу вспыхнуло порохом. Останки отправляли медикам на экспертизу. Те не нашли никаких механических повреждений ни на черепе, ни на отлично сохранившейся нижней части туловища. Почему в ящиках стола перерыты бумаги? Сама что-нибудь искала». Эффенбах задумчиво стучал карандашом по столу. «Твоя версия складная, и я с тобой соглашусь, коль скоро ты, Филиппов, ответишь мне на единственный вопрос. Почему в доме не обнаружены ценные бумаги и наличные деньги, не считая каких-то копеек в кошельке? Старуха все-таки не была такой бедной, как прикидывалась. Шутка ли владелица 7 домов? И даже драгоценностей не нашли. А уж какие-никакие должны быть в подобном хозяйстве. Я вызвал из Варшавы ее сына, который жил с Карепиной до 1 октября прошлого года, а потом был переведен по службе в Польшу. Должен вот-вот быть. Он, в отличие от родственников с Пресни, досконально сумеет ответить на вопрос, что исчезло, если действительно исчезло». Эффенбах, как и все остальные руководители московского сыска, обладал отличными аналитическими способностями. И он непременно лично выезжал на места всех крупных преступлений. Прибыв во владение Карепиной по Знаменскому переулку, шеф увидал гораздо больше, чем его молодой сотрудник. На другой день в 10 утра состоялось оперативное совещание, на котором Эффенбах устроил своего рода университет для московских сыщиков. Сети для убийцы. Верной любви к точности, ровно в 10 утра Эффенбах открыл оперативное совещание. С легкой улыбкой он заметил: присутствуют все, кроме командира группы Филиппова. Причина уважительная. Он решил лично допросить прибывшего 2 часа назад из Варшавы сына убитой. Да, я не оговорился. Мое твердое убеждение, что Карепину убили. Может, кто разделяет мою точку зрения? Оказалось, что полковника поддерживают отец и сын Гусаковы, те самые, которые жили в свое время в меблированных комнатах Викторова, и арестовали его, знаменитого московского убийцу, отправившего труд своей любовницы по железной дороге в корзине. Гусаков-старший сказал: «Сторонники версии несчастного случая утверждают, что Карепина заправляла горящую лампу, да перевернула на себя керосин, который вспыхнул. Но, во-первых, ни один нормальный человек не заправляет лампу, у которой горит фитиль. Во-вторых, если бы жертва опрокинула керосин, то он попал бы ей на юбку, но никак не на лиф, а обгорела как раз верхняя часть туловища. Хотел бы я добавить, — вступил Гусаков сын, — коль скоро Карепина горела, она бы активно двигалась. Крики ее услыхал бы весь дом. Но криков не было, а труп лежит чуть ли не по стойке смирно. Так может лежать лишь горящий мертвец». Темпераментный Эффенбах хлопнул в ладоши. «Браво! Но главное доказательство грабежа, уверен, нам скоро привезет сам Филиппов». И словно по волшебству, после этих слов массивные, уходящие под высоченный потолок двери распахнулись. На пороге стоял Филиппов. «Прекрасно, коллега!» — воскликнул Эффенбах. «Рассказывайте, какие новости?» Вид у Филиппова несколько смущенный. Он испытывал смешанные чувства неловкости и радости. «Признаю, был неправ, когда пытался доказать, что смерть произошла по чистой случайности. Все утро беседовал со свидетелями. Теперь следствие располагает важными сведениями. Первое. Сын убитой, военврач Александр Петрович, утверждает, что из дома матери похищены...» Филиппов достал из портфеля протокол допроса. «Похищены 100 рублей, которые он прислал матери к Новому году, и которые она должна была сохранить для самого Александра Петровича. Дело в том, что он балуется картишками, и таким способом решил сохранить часть своего жалования. Затем из сундука украдены процентные бумаги на 12 тысяч рублей. Исчезли две семейных реликвии, старинные, усыпанные жемчугом, дамские часы и большие, весьма ценные, золотые мужские часы с репетиром. Всеобщее подозрение вызывает поведение дворника Архипова. Напомню, что тело покойной отправили в анатомический театр в 3 часа пополудни 21 января, а в тот же вечер постоялка дома крестьянка Мария Костина, придя на черную лестницу, нечаянно застала такую картину. Архипов усиленно звал к себе домой какую-то женщину, а та упиралась и шепелявила: «Нет, к тебе я теперь ни на шаг. Ты завтра сам приходи и приноси деньги». Но Костина видела, как Иван поцеловал женщину и увлек ее к себе наверх. Женщина невысокого роста была одета в старую котиковую шубу. Соседский дворник Козьма Калягин, лет 30 знавший убитую, часа через 2 после обнаружения трупа Карепиной встретил Архипова с той же шепелявой женщиной. Согласно показаниям Калягина, он бросил упрек: «Как же ты, Иван, допустил сгореть барыне? И скажи честно, где ты провел сегодняшнюю ночь?» Архипов страшно заволновался, даже нос его сделался белым. А женщина вступилась: «Иван всю ночь был на дежурстве». На это Калягин возразил: «Вот врешь. Эту ночь была моя очередь дежурить. И тебя, Иван, на дежурстве не было. А видели тебя в русском трактире, что на Трубной. Ты всю ночь пьянствовал. На какие шиши?» «Вот», — закончил Филиппов, — «собственно, все. Считаю доказанным, что Карепина погибла насильственной смертью. И к преступлению причастен Иван Архипов». Слово взял Гусаков-младший. «Похороны завтра на Ваганькова. Надо последить за Иваном, как он станет вести себя. И если поведение его будет подозрительным, надо сделать дома обыск, а самого арестовать». Эффенбах возразил: «А если обыск ничего не даст? Не круглый же он идиот держать у себя добро убитой. И сам не признает вину?» «Нет, с арестом спешить не надо, а посмотреть на похоронах. И вообще посмотреть необходимо. Гусаков-младший, дайте указание Калягину, он наш надежный агент, чтобы провоцировал активное поведение Архипова у гроба. А вы побудьте в толпе, понаблюдайте». За Архиповым было установлено круглосуточное наблюдение. Возле гроба. Согласно народному поверью, убийца не выносит погребальной службы по его жертве. Калягин, встретив на кладбище Архипова, как бы по секрету шепнул: «Иван, хочешь сегодня узнать убийцу твоей хозяйки? Скажу секрет». Архипов выпучил глаза, оторопело спросил: «Как это?» «Ученые люди открыли, что когда убийца сделает прощальный поцелуй своей жертве, у него в жилах кровь от волнения закипит, и он сразу омертвеет». Архипов недоверчиво покачал головой. «Чепуха, небось. В московском листке написано, газета у меня лежит дома. Я тебе дам почитать». Голос Архипова задрожал. «Такого быть не может. тому же смею выразиться, что вряд ли убийца на богослужении будет. Это другой резон, — солидно ответил Калягин. Зато если припрется злоумышленник, так точно омертвеет. Кровь от волнения бросается в голову, и там производит излияние в мозг. Убийца вначале впадает в паралич, а затем испускает дух. Только молчок. Отправился Иван Архипов в церковь на обедню, а ноги у него еле переставляются. Отстоял все-таки. А как отпевание началось, так сразу из церкви вон. А его за воротник бдительный Калягин ловит. Ты куда к дверям стремишься? У меня в животе сильное бурчание. Покачал укоризненно головой Калягин. Твою благодетельницу отпевают, а ты, паразит, прости Господи, обосрапшись? Стыдно, стыдно, говорит он громко на всю церковь. Да я в один секунд, заискивает Иван, до ножника и тут же взад вернусь. Минут 15 отсутствовал Иван. Калягин уже решил, что его подопечный в бега ударился. Так во все отпевание и отсутствовал. Но к прощанию он вошел в церковь. Калягин внимательно следил за ним. Иван часто и мелко крестился, но к гробу не подходил. Тогда Калягин строго ему сказал: «Ну иди, прощайся!» И, уцепившись за рукав, потащил Ивана к гробу. Тот было упирался, но видит, что народ весь на них глядит. Вздохнул, подошел к гробу, глянул в лицо покойницы, или точнее в то, что от него осталось, и что было прикрыто белой кисеей. Передернулся весь, скривился и так отшатнул его, что повалил на пол какую-то бабку. Так и не простился. А как стал священник читать Евангелие, все увидали, что рот у Ивана будто на бок перекосило, а нос опять стал белым, как мел. Наружная служба донесла, что после похорон Иван со своей подругой были в торговых рядах на Красной площади и купили там женский платок, который спутница Архипова тут же накинула поверх вытертой котиковой шубейки. Себе Иван заказал у сапожника модные сапоги с высокими отворотами. Филиппов изложил обстановку шефу и спросил: «Господин полковник, прикажете брать?» К своему изумлению он услыхал ответ Эфенбаха: «Не спеши и усиль наружное наблюдение». Покачал головой Филиппов, незаметно вздохнул и решил: «Чудит начальник. Сделаю все на свой страх и риск. Докажу, что Архипов убийца. А победители, как известно, не судят». Шарады для сыщиков. Филиппов не доложил шефу, что уже успел совершить должностной проступок. Пока Иван бледнел и краснел возле гроба любимой хозяйки, он произвел у него дома тщательный обыск. В летнем картузе ему удалось обнаружить зашитую туда 5 10-рублевых золотых монет. Сыщик был вне себя от радости. Это ли не доказательство того, что дворник причастен к убийству? Ведь сын Карепиной говорил как раз о пропаже 10 монет. Стало быть, веселился сыщик, был еще сообщник, с которым монеты и поделены поровну. Теперь, после истеричного поведения Ивана в церкви, Филиппов решил: арестую и допрошу убийцу. Это он и сделал, нагрянув домой к Ивану в 2 часа ночи. Оттого сильно несло перегаром. Хмель еще не выветрился из его головы. Казалось, что он полностью растерян и туго соображает. Сыщик тут же в комнатушке Ивана начал его первый допрос. «Нам известно, что ты, Архипов, убил хозяйку и поджег ее комнаты. И делал это не один. Быстро отвечай, кто твои сообщники? Только чистая правда спасет тебя, паразита, от виселицы». Иван мотал головой и мычал: «Не убивал». «Какими владеешь ценностями, добытыми преступным путем?» «Не владею». «Да?» Филиппов скривил в улыбке рот. «А ну-ка, достань из сундучка фуражку. Вот-вот эту. Что у тебя зашито сюда? Это 5 золотых. Мне отец их передал по воле покойного деда. Проверим, скрипнул зубами сыщик, на какие деньги гужуешься со своей девкой? Ей платок купил, себе у Макаева сапоги заказал? Помотал головой Иван, удивился. Надо же! Вы, господин полицейский, все знаете, даже такие тонкости проникаете. А как же вы, ваше благородие, не ведаете, что кухарке Костиной мать прислала из деревни пуд пера гусиного? Она срочно нуждалась в деньгах и продала его мне за 9 рублев 40 копеек. Сам я с хорошим барышом отдал перо за 18 целковых в винном магазине «Депре», что на Кузнецком. Кому продал? Фамилия? Филиппову казалось, что пол уходит у него из-под ног. Досконально фамилию егонную не знаю, а зовут Семеном Львовичем, такой приятной наружности мужчина, при усиках и с небольшой плешью, отчинно веселый. Проверим, проверим. А еще барыня 20 числа жалование мне заплатила. Она Новый год 5 рублев пожертвовала за усердие по службе. Это все знают. Покойница даже госпоже Боневольской о том хвастались. Чуть помолчав, сокрушенно вздохнул, махнул решительно рукой и выпалил. «Все же признаюсь в преступлении!» Филиппов так и подскочил на стуле. «Вот и молодец! Облегчи душу!» «Ох, тяжкий грех гнетет душу мою!» С надрывом всхлипнул Иван. «До дней моих последних не замолить его перед покойницей! Ведь у вас, москвичей, какой порядок? В конце года, хочешь не хочешь, тащи денежное подношение в городскую полицию. А прежний обер, Власовский, строжайше запретил это. Хозяйка не знала о запрещении. Дала мне 8 рублев. Вот я...» Иван, словно девушка, лишившаяся невинности, залился краской стыда. «Денежки утаил для себя. Что ж мне теперь будет?» Сплюнул в сердцах Филиппов и начал допрашивать соседей. Костина подтвердила, что продала Ивану перо. Госпожа Боневольская припомнила, что хозяйка ей говорила о денежных подношениях Ивану. «Иван радовался, я ведь вам истинную правду докладывал, ваше благородие. Разве я мог на любимую хозяйку руку поднять?» «Не латаши», — осадил его сыщик. «Я тебе не верю. Своим нервным поведением возле гроба убитой ты полностью себя разоблачил». «Не извольте ругаться. Я действительно вида покойников терпеть не могу. Когда мне было 5 годков, мой папаша упал со стремянки, закатил глаза и изобразил мертвый вид. Сбежался народ, мать голосит, я возле отцовского мертвого трупа слезами обливаюсь. Пришел священник, отец Борис, приложил ко рту убившегося зеркало, а на нем дыхание не отражается. Представился раб Божий Александр, перекрестился отец Борис. Вдруг родитель вскочил на ноги и стал хохотать. Говорит, хотел испытать крепость ваших чувств ко мне. Станете ли вы плакать? Через эту проверку я потерял сознание и с той поры категорически не переношу вида мертвецов. Филиппов скрежещет от досады зубами, а отступать не желает. Архипова в Бутырский замок командует. А сам поехал допрашивать Семена Львовича из винного магазина. Тот все подтвердил, что Иван говорил. Архипов всего лишь ночи переночевал в Бутырках, а утром его выпустили. Велика важность русского мужика в тюрьме подержать. Ни английский немец, вреда никакого не случится. А нет. Иван начал кандибобер гордый показывать. И из Бутырок прямым маршрутом в полицейское управление отправился. Дошел до самого Эфенбаха. С возмущением заявляет. Очень неприятное для моего организма полицейское самоуправство. Без всякой преступной вины в кутузку ночевать отправляют. Прошу оплатить мне компенсацию за ущерб нервной системы. В тот же час Филиппов был отстранен от ведения следствия и на полгода переведен на собачью должность. Филеры. Секретный сотрудник. Саша Бекман родился в Подолии, в историческом местечке Сатанове Проскуровского уезда. Знаменито оно было Петром I, который здесь некогда останавливался. Потянуло Бекмана к шумной цивилизации. Отправился он в Москву. Знакомых и денег нет, а кушать 16-летнему мальчику хочется. Стал он приворовывать на вокзалах. Однажды видит, дрыхнет на скамейке возле кассы какой-то дядя, а возле дяди саквояж беспризорный. Но Саша парень осторожный. Подсел рядом, к дыханию прислушался. Ровное оно, глубокое, с просвистом. Схватил поклажу и быстро-быстро на площадь Николаевского вокзала. Оттуда дернул на Домниковку. Эх, радуется, добыча мне хорошая досталась, может, драгоценности. Вдруг за версту уже от вокзала догоняет его рессорная коляска. Прямо на плечи похитителя спрыгнул какой-то господин, в мгновение ока скрутил тому руки, попался такой-сякой. Доставили Сашу в полицейский участок Мясницкой части. До следующего утра он просидел в камере, потом его отвели в кабинет следователя. Затрясся от страха юноша, ибо увидел он вчерашнего дядю, у которого спер саквояж. Первая мысль была: «Бить будет?» Но господин вдруг вполне дружески улыбнулся. «Присаживайся. Рассказывай, разбойник, о себе. Как зовут, где живешь? Чем занимаешься, сам видел, не спрашиваю. Ты, дурачок, думаешь, меня вчера перехитрил? А нет. Это я с твоей помощью выловил опасного бандюгу. Он собрался брать кассу, да заподозрил во мне сыщика. Мы и впрямь, оказывается, когда-то с ним сталкивались». Я следил за ним, а он за мной. Но когда ты уволок мой сак, он уверовал, что я не сыщик, а пассажир-лопух. Влетел в кассу, а мы тут как тут. Спасибо нашему осведомителю, предупредил нас о налетчике. Да, забыл представиться, агент сыскной полиции Гусаков. Чаю выпьешь? Через час Бекман вышел из участка с гордо поднятой головой. Его распирали горделивые мысли. «Теперь я секретный сотрудник, буду знаменитым сыщиком». Ему и впрямь предстояло отличиться и войти в аналы истории криминалистики. Бекман принял христианскую веру. Крестным отцом станет Гусаков-старший. Золотой улов. Для Бекмана началась новая жизнь. Среди других своих профессиональных занятий более всего возлюбил посещение публичных домов. Особенно часто он проводил время у грудастой блондинки из оздейских крестьянок Анны Крюгер. 31 января 1893 года Бекман сидел в номере Анны и пил пиво, разрывая за клешни крупных раков. Рядом развалилась в кресле пышнотелая Анна. Она плаксиво жаловалась. «Бывают же негодяи. Повадился ко мне ходить один отвратительный тип. Изо рта гнусно пахнет, морда щучья, прыщавая, сам жестокий. Обижает? Так можем сдать в полицию». Анна нетерпеливо дернула плечиком. «Не в этом дело, Саша. Он и прежде ко мне захаживал. Ситро лишнее боялся заказать. Голь перекатная. Тьфу! Не люблю бедных мужиков. Нет денег, так люби свою жену, а не ходи к веселым девушкам». И вдруг этот клиент заявился днями. «Что тебе, павлин с хвостом разноцветным? Часы на золотой цепочке, сапоги хромовые со скрипом, новое пальто, одеколоном французским за версту разит. Лыбится. Я человек теперь состоятельный, могу весь ваш бардак купить, и ты должна любить только меня, иначе я сделаю из твоего замечательного тела отбивную котлетку с кровью». и так отвратительно заржал, зубы, как у лошади, крупные и желтые. «Как зовут его?» «Федор Юргин. Живет на Семеновской улице, в доме Колесина. Он показывал мне пачку процентных бумаг». «Умница!» Бекман чмокнул девицу в щеку. «Мне пора ехать». Выходя из дома, осведомитель увидал, как к подъезду подкатил лихач. Из саней выскочил щеголевато одетый мужчина простонародного вида, крикнул извозчику: «Жди меня! А вот тебе пока поди выпей водки!» Он швырнул ассигнацию. Лицо у гостя было некрасивым и узким, зато рост высоченный, тамбур-мажорский. Бекман бросился ловить извозчика. Через 10 минут он влетел в приемное Фенбаха. Дежурному, задыхаясь, сказал: «Пустите к полковнику, наиважнейшее дело». Эффенбах, внимательно, ни разу не перебив, выслушал Бекмана. Когда тот замолчал, полковник еще выждал и лишь после этого спросил: «Какой адрес веселого дома?» Записал, пожал руку гостю и, простившись с ним, приказал: «Извозчику запрягать, со мной едут оба Гусаковы. Иметь заряженные револьверы». Не прошло и часа, как Верзила по фамилии Юргин давал показания в кабинете Эффенбаха. Пьянство и блуд к беде ведут. Психологи давно отметили странную, на первый взгляд, закономерность. Люди жестокие, бессердечные, обладающие большой физической силой, в критической ситуации чаще всего оказываются трусами и предателями. Так случилось с рядовым солдатом-запасником Драгунского Новороссийского полка из крестьян по профессии каменщиком Федором Юргиным. Едва ворвавшиеся в номер Анны Крюгер полицейские надели на него наручники, как этот ничтожный человек начал выкладывать полиции все, что мог, даже то, что не относилось к этому делу и никогда не могло быть узнано. Он донес на своего хозяина Колесина, который прятал женские часы, взятые Юргиным у Карепиной, на свою жену Софью, случайно узнавшую о преступлении и, естественно, не донесшую на мужа. Не забыла про свою мать, которую упросил сохранить ценные бумаги и 5 золотых монет. На первом допросе присутствовали, кроме Эффенбаха, срочно снятый со своего поста на Пятницкой Филиппов и Гусаков-старший. «Что, любезный, ты знаком ведь с Иваном Архиповым?» — спросил Филиппов. Юргин аж подпрыгнул. «А я разве не сказал еще? Простите, господа командиры, все сейчас доложу. Вот ни столечка, — он показал кончик мизинца, — не утаю. Знаю этого проходимца. Все равно мне пропадать. Так пусть и Ванька-паразит сгниет на каторге. Дело, значит, было так». Впрочем, рассказ о своем преступлении в тот же вечер вели оба, и Юргин, и Архипов. Валили все друг на друга. Следствие продолжалось 1,5 месяца. На суде была выявлена довольно объективная картина. Суть ее в следующем. Юргин и Архипов оказались не только давно знакомыми, но даже родственниками. Летом они некоторое время вместе работали штукатурами. Юргин получил громадную для него сумму – 300 рублей. Как на грех, в это время в больницу попала его жена. Кто-то однажды сманил Юргина в публичный дом. Парню там понравилось. Он зачастил с визитами к дамам легкого поведения. Деньги быстро разошлись. Тогда он промотал много домашних вещей, спустил почти всю одежду жены и так пристрастился к порочной жизни, что уже остановиться не мог. Когда жена вернулась домой, начались безобразные скандалы со взаимным рукоприкладством. Однажды за выпивкой Архипов сказал Юргину: «Моя барыня продала дом, отхватила 30 тысяч. Куда ей, старухе, такой капитал?» Это была выдумка, болтнул с пьяных глаз. Юргин встрепенулся. «А где она хранит деньги?» «Этого досконально знать не имею возможности. Не исключается, что таскает за собой в саквояже. По вечерам на Пресню к дочке ездит вместе с саквояжем. Юргин ни слова не сказал приятелю о задуманном. Несколько дней он следил за Карепиной. Однажды подловил удачный момент, вырвал сумку и удачно скрылся. Увы, в сумке оказались гроши. На другой день он отдал из этих денег 2 рубля Архипову и сукоризный сказал: «Ванька, ты меня с толку сбил. Твоя бабка в сумке деньги не носит. Где лежат 30 тысяч? Ты взял свою долю, обязан мне всячески содействовать». У Ивана глаза полезли на лоб. «Какую такую долю?» «А 2 целковых? Так что ты мой соучастник». «И что я должен делать?» «Первое, всем рассказывай, что возле дома ты видишь бабешку, переодетую в мужчину. Этим мы собьем со следа. А главное, разведай насчет капитала. Куда бабка прячет?» Иван пошел на попятную. «Да может, это все игра фантазии, 30 тысяч? Не продавала Варвара Михайловна дома. И денег у нее таких нет. Все больше конской колбасой питается. В столе письменном у ей лежит. Не темни, Ванька. Боишься? А зря, дурья твоя башка. Одним махом разбогатеем, от девок отбоя не будет. Девок любишь? И я люблю. А они деньги уважают. У меня в голове мысль имеется. Сделаем так, что никто на нас не сообразит. Станем богатыми, а бабке все равно скоро помирать пора». «А как не найдем деньги?» «Найдем. Они старые, только прикидываются казанскими сиротами. А в чулках или клубках с нитками миллионы отыщешь». Вот строки из судебного отчета. Юргин несколько раз побывал в доме Карепиной во время ее отсутствия. Он хотел вскрыть двери в комнаты хозяйки, но Архипов того не допустил. Юргин не менее 10 раз водил Архипова в трактиры, где угощал водкой и чаем. Каждый раз он заводил разговор об убийстве Карепиной. Он говорил, что у него есть такой чемодан, в который он засунет мертвое тело, а коли оно целиком не полезет, так и разрубит на куски. После этого дело легко пойдет. Чемодан вывезет за город, свалит во враг. Тут хищники разнесут покойную до последней косточки. А если что останется, так весенняя вода остатки следов смоет. Так что концы в воду. Эффенбах вопросительно поднял глаза на Ивана. «Вы, Архипов, говорите, что не желали беды вашей барыне. Но как тогда понимать ваше молчание? Почему об ужасных намерениях Юргина вы не сообщили нам?» Иван помолчал, покрутил задумчиво головой и уж потом, глубоко вздохнув, произнес: «Да ведь в таком случае что со мной сталось бы? Заслужил бы признательность. Вашу это точно. А Варвара Михайловна после сей откровенности непременно бы отрешила меня от должности. Не смогла бы она простить мне столь неизящное знакомство-с. А я ведь очень дорожил местом. Признаюсь, я думал, Иван, что ты гораздо умнее». «Что я сказал не так?» «Не сообщив о намерениях Юргина, вы обрекли жертву на заклание». Эффенбах иронически улыбнулся. «У покойников в услужении, сколько мне известно, еще никто не состоял. Разве что кладбищенские смотрители». «Я смекал, что Юргин не способен совершить смертоубийство. Думал, куражится. Нет, — говорил я себе, — такой не сумеет поднять руку на беззащитную старуху». «А вышло-то иначе». «Да, Юргин поступил хуже зверя». И, потупясь, Иван добавил: «Я тоже хорош». Далее допрос принял несколько неожиданный для Эффенбаха характер. «Вы, Архипов, признаете, что 5 золотых червонцев, обнаруженных у вас при обыске, похищены у Карепиной?» Иван упрямо помотал головой. «Повторяю, нет, это мое. Почитай, вся деревня наша знает, что дед их оставил мне». «А отец ваш подтвердит?» «Обязательно. Мой папаша не даст мне соврать». Эффенбах помолчал, постучал карандашом о письменный прибор и заявил: Нет, Архипов, в твою деревню я не поеду. Про монеты ты убедительно говоришь, и я тебе верю. Ведь остальных грехов вполне хватит, чтобы отправить тебя на каторгу. И очень надолго. Расскажи, как совершали убийство. Соблазн. Устало выдохнув, явно без удовольствия, Архипов стал вспоминать. Вечером 20 января Варвара Михайловна была дома. Она еще позвала меня: «Иди, Ванюша, чайком брюхо погреем». Когда мы пропустили по паре стаканов китайского, хозяйка вдруг и говорит: «Что-то у меня последнее время на душе как-то тошно. То покойные родители снятся, то будто я лечу куда-то в большую черную пропасть. Прям замучилась, и молюсь не помогает. Ну да ладно, выйти на улицу, посмотри за порядком. Слышь, вроде как бы кто вскрикнул». «Не слыхал». «Да пойду пройдусь». Спустился я во двор, и сразу вижу, Юргин идет. На сердце так и ёкнуло. Говорю: «Ко мне не ходи». «Это почему такие строгости?» «Хозяйка дома». «Вот и хорошо, я ведь пришел ее убивать. Хватит шутки шутить». Чувствую, хватил мужик венца. И уж очень он куражный. Эх, ма, плохо это, но продолжаю линию свою гнуть. «Очухайся! Ты убьешь да убежишь, а меня в тюрьму замкнут». Юргин твердо на своем стоит. «Нет уж, дудки, я решился, от своего не отступлю. Надо лишь все сделать умственно. Помнишь, в канун Нового года старуху на Пятницкой в мешке задушенную нашли? Моя работа. Чисто дело обтяпал, комар носа не подточит. Так сегодня совершим мозговито. Богатеями станем, капитал одним махом приобретем. Соглашайся!» «Нет, я не согласен», — говорю. А Юргин прижал меня грудью к дереву и в лицо дышит. «Так я тебя, гнида, изничтожу! Лупешки твои выколю!» И двумя пальцами мне в глаза лезет. Испугался я уже не за старуху, за себя. Отвечаю: «Черт с тобой, обормотом! Связал нас нечистый, надо развязываться». Про себя думаю: «Ну, Иван, попал ты в переплет. Что делать, надо выкручиваться. Юргин тупой, а я выдумаю такое, что полиция мою задачку сроду не решит». Так и поступил. Железное объятие. Иван был наделен крестьянской сметливостью, а хитрость его и изворотливость были просто исключительные. К тому же людей вводила в заблуждение его простецкая наружность. Вот и теперь, сообщив Юргину план убийства, он держал про себя вариант разрушения намеченного. Сообщники тихо поднялись в квартиру. Кухня, где помещался Иван, была небольшой, чуть больше 10 квадратных аршин. По своему тайному плану Иван должен был крикнуть хозяйке, что уходит, и за ним требуется запереть дверь на лестницу. Варвара Михайловна, раскрыв свою дверь, должна была бы заметить Юргина и в силу своей пугливости тут же вновь закрыться изнутри. К сожалению, все вышло иначе. Иван громко крикнул: «Варвара Михайловна, я ухожу, закройте!» Хозяйка повернула ключ в замке, раскрыла свою дверь и не увидала Юргина, сидевшего на кровати Ивана. Она вышла в кухню. Убийца моментально вскочил, длинной шершавой ладонью зажал жертве рот и нос, а другой рукой намертво притянул к себе. Юргин душил старую женщину, а та встретилась с глазами Ивана, и взгляд ее был столь жалостлив, что тот не выдержал, разрыдался. Прошло минут 10. Тело Карепиной стало обмякать и опускаться на пол. Не отнимая рук, Юргин наклонялся вслед за своей жертвой. Еще несколько подушив ее в лежащем положении, он прерывающимся шепотом произнес: «Дай-ка, Ванька, вон то полотенце. Для верности пасть старухи завяжу». «Но вроде бы уже готово, сердце не стучит. Порядок». Он сдернул с себя кожаные сапоги с галошами, чтобы не стучали, обшарил платье убитой, нашел ключи от письменного стола. На цыпочках прошел через темные комнаты в освещенный кабинет, плотно задвинул занавески. Затем стал открывать ящики стола, рыться в бумагах и старых письмах, среди которых были и послания Федора Михайловича Достоевского. «Вот деньги!» — радостно прошептал убийца и выгреб ассигнации. «А вот и двое часов золотые, а эти аж с каменьями!» «Не зря руки марал о мокрухой!» «Но черт, тут целая пачка ценных бумаг! Вот мне счастье привалило!» И подумал, хорошо, что Ванька от своей доли отказался. Он все жадно запихал в карманы портков, засунул за пазуху и начал заметать следы. «Ванька, помогай!» Схватив убитую за руки, Юргин протащил ее через все комнаты, положил возле письменного стола и зачем-то аккуратно поправил задравшуюся юбку. Иван стоял рядом, молча смотрел на происходящее, и по его физиономии текли слезы. Ему до смерти было жаль хозяйку. «Ванька, не распускай нюни! На, возьми денег!» «Я тебе сказал, не надо! Я все равно наложу на себя руки!» Юрген промолчал, а сам тайно вздохнул. «Неплохо было бы! Все подумали бы на тебя, деревенщина хренова!» Вслух же он сказал. «Я ухожу, а ты ночью подожги керосин! Чем черт не шутит, повезет, так не только старухина комната! Весь дом жильцами сгорит. Все концы сразу в воду. Еще керосином облей, вот бидон». Оглядываясь, Юргин вышел из дома. Путь его был недолгий, в соседний притон к веселым девицам. Потрясенный Иван остался наедине с покойницей. Он сидел в своей комнатушке, зубы у него стучали, словно в лихорадке. Он зябко кутался в свою шинель. Ближе к утру он вошел в комнату убитой, черкнул спичкой и поджег керосин, разлитый на столе. Бетон, что стоял на кухне и в котором было не менее 5 литров, не тронул. «Хозяйку не пожалел, так жильцов и дом спасу», — подумалось Ивану. Вспыхнул вялый огонь. Потом горящая капля упала на пол. Пламя заплясало вокруг трупа. С трудом дыша, Иван, чтобы запутать следы, закрыл кабинет изнутри. Сам же, раскрыв окно, вылез наружу. Под окном тянулся широкий карниз. Иван встал на него и прикрыл окно. Затем спрыгнул вниз и, как ни в чем не бывало, отправился к своей тайной симпатии Марии Костиной, чтобы сказать «пожар». Эпилог. В марте 1893 года Московский окружной суд приговорил Федора Юргина к каторжным работам без срока. 20 лет каторги получил Иван Архипов. В мае 1901 года Юргина застрелил конвоир при попытке к бегству. Архипову повезло больше, его взяли работать уборщиком в контору. Верный любви к книгам, он сумел организовать небольшую библиотечку, которые пользовались не только каторжане, но и начальники с семейными. В конце концов Архипов женился на ссыльной, у которой кончился срок. В 1913 году, полностью отбыв наказание, Архипов уехал со своей супругой в ее деревеньку, это где-то в Вологодской губернии. В момент отъезда с каторжного острова у этой пары было 4 детей, которых Иван нежно любил. Девица Крюгер получила за помощь полиции денежную премию и вскоре стала платным и удачным осведомителем. Зато карьере Саши Бекмана пришел конец. В разгар его тайной сыскной работы он попался на торговле фальшивыми бриллиантами. По иронии судьбы, его разоблачил сын того, кто выводил Сашу в люди, Гусаков-младший. Эффенбах, вспоминая, как Иван Архипов едва не провел полицию, с восхищением повторял: «Эх, непрост наш человек, особенно если он жулик». Гроб разверстый. сотрудником Центрального музея МВД России. Когда эта история стала достоянием гласности, она потрясла людей. Как писали газетные хроникеры, невозможно поверить, что подобная дикость могла случиться в конце просвещенного XIX века в самом Петербурге и на глазах всевозможных властей. Порыв страстей. Богатый московский купец Игнатий Александрович Чугреев был человеком вдовым, положительным и немолодым. Ему уже стукнуло 43. Свахи чередой ходили вокруг купца, предлагая невест самых завидных, юных, красивых, из хороших семейств. Вдовца беспокоила его могучая мужская сила. Но дав за рог 5 лет не жениться, он уже 4 года продолжал одинокое существование. И в то же время, блюдя нравственную чистоту, брезгал легкомысленными знакомствами с разного рода игривыми грезетками. Но, видать, и впрямь грех сладок, а человек падок. По торговым делам вскоре после крещения 1881 года Чугреев прибыл в Петербург. Тут как раз приключился праздник у купца Чистого по случаю его 40-летия. Будучи с юбиляром дружен, Чугреев отправился за подарком в ювелирный магазин Ивана Гуняева, что в доме 8 по Соляному проезду. Тут он облюбовал роскошный письменный прибор с 2 нимфами и искусно изготовленный из серебра. Он оплатил покупку и готов был покинуть магазин, как вдруг к нему обратилась прелестная особа лет 18, одетая в хорошо сшитую ротонду на беличьем меху. Чуть смущаясь, она спросила. Приказчик уверяет, что эти изумрудные сережки мне к лицу. Так ли это? Барышня правильно выговаривала слова, но Чугреев все же уловил акцент и подумал. «Мамзелька те чужестранка, а весьма смазлива, даже аппетитно». «Такому личику все хорошо, а сережки эти особенно», — галантно ответил купец. «Спасибо», — весело улыбнулась барышня и повернулась к приказчику. «Господин советует, я заеду к вам на днях, выкуплю их. У меня с собой нет такой суммы». Чугреев вдруг почувствовал какого-то особого рода любовное вдохновение. Неожиданно для самого себя он воскликнул. «Но это вовсе не сумма, а всего лишь 200 рублей. Клета безделка вам, сударыня, не нравится, я сейчас же оплачу ее. Вот, приказчик, возьми». И он положил на прилавок деньги. «Берите, барышни, не сомневайтесь». «Мне стыдно, право», — заолела девица. «Тогда завезите меня домой, я вам верну долг». Купца словно закрутила, завертела страсть. Натура, давно сдерживавшаяся усилиями воли, взяла свое. Он уговорил слегка упиравшуюся девицу поехать в ресторан. Там, обычно не предававшийся разгулу, Чугреев веселился от души. Девица уже успела поцеловать в губы Чугреева и звонко выкрикивала: «Я цюкер, ом шампань!» Купец интересовался: «Это вы о чем?» «Разве ты не знаешь шведского языка? Я шведка. Родилась в прелестном городе Вестервике. Это на Балтийском побережье. Меня зовут Моника. И сказала тебе, Игнатушка, вот что. Я люблю шампанское». «Это сколько прикажете? Эй, человек, неси сюда полдюжины шампанского. Французского, самого дорогого. Живо!» «Игнатушка, это очень много, полдюжины. Мы столько не выпьем. Возьмем с собой? Или лошадь мою напоим? Вы поедете со мной в гостиницу?» Глаза девицы лукаво глядели на купца. «С таким бравым человеком я готова на все. Я тебя люблю, Игнатушка, а ты меня?» Чугреев краснел, что-то мямлил. Наконец он полюбопытствовал. «Почему Моника так хорошо говорит по-русски?» «Так я все детство провела в Вязьме. Жила с теткой. Она была горничной у богатого купца. Я даже 3 класса гимназии там окончила. За мою учебу купец платил. Дома у меня еще 4 сестры. Весной они приедут в Петербург. Здесь жизнь легкая. И как это? С роскошеством. Стол ломился от яств и бутылок с разноцветными наклейками. Тосты провозглашались один за другим. И все чаще звучало «За нашу любовь». Под утро Моника в страстном порыве обняла купца, жарко дыхнула ему в лицо. «Прости, Игнатушка, мне стыдно ехать в гостиницу. Что обо мне подумают? Ведь я честная девушка. Я приглашаю тебя к себе в гости». Чугреев послал лакея в кучерскую комнату с приказом: «Скажи моему Митрофану, что выезжаем». Пара шустро летела по заснеженной дороге. Снег искрился в волшебном свете полной луны. Пристяжная метала копытами снежные комья. И казалось Чугрееву, что спешит он к своему долгожданному счастью. А легкую победу над девицей объяснял искренней всепожирающей страстью, которая, как верил он, вспыхнула в девичьем сердце. Завтрак по-шведски. Ночь эту Чугреев провел в угловом доме на английской набережной. В окно виднелся лед Екатерининского канала, припорошенный снегом и с темными полыньями, в которых бабы полощут белье. Моника казалась ему небесным созданием, посланным на землю как воплощение необычной красоты и женской прелести. Впрочем, когда мужчина подойдет к полувековому своему рубежу, то любая юница кажется ему писаной красавицей. Прижимая к себе чудное девичье тело, купец нежно и серьезно говорил: «Всю свою жизнь я втайне жаждал этой встречи, я только и жил надеждой на нее. Своей покойной жене я был предан, никогда не изменял ей, но и никогда не испытывал особой страсти. Как теперь буду жить без тебя, Моника?» Девица игриво отвечала: «Сегодня вечером уедешь в Москву и навсегда забудешь бедную Монику. А я всегда буду любить тебя, всегда буду скучать». Туманное морозное солнце заглянуло в спальню. Девица спросила: «Я тебе приготовлю эгрера метшинка». «Что это?» «Это то, что шведы едят на завтрак. Яичница с ветчиной». «Охотно». После завтрака Чугреев в последний раз крепко поцеловал губы Моники. Он пообещал: «Постараюсь почаще бывать в Питере. А это возьми, купи себе подарок». И Чугреев протянул 500 рублей. «Какой ты, Игнатушка, щедрый! Я уже успела привыкнуть к тебе. Буду скучать и хранить верность». Каверзы. Что касается обещание хранить верность, то Моника тут несколько преувеличила. И вообще она вовсе не была столь простодушной и невинной, какой хотела казаться. Уже 4 года 16-летнего возраста эта девица занималась проституцией. При этом, как позже отметит в полицейском протоколе, имела исключительно богатых клиентов, не подозревавших о ее профессии. С этой же целью вот-вот должны были прибыть в Петербург ее 4 сестры, надеявшиеся найти в России и богатых клиентов, и позже простофиль женихов. Моника, будучи весьма неглупой, уже начинала сильно тяготиться своим порочным образом жизни. Больше всего удручало ее то, что значительную часть денег приходилось отдавать на сторону, за квартиру, за пышные наряды, полицейским на взятки. 2 раза она успела переболеть дурной болезнью. Купец из Москвы весьма устраивал Монику как будущий муж. Он показался ей чуть глуповатым, весьма щедрым, неопытным в любовных делах. Боясь разоблачения, она с радостью покинула бы Питер. И, кажется, к тому шло. Бросив в старой столице большие дела, Чугриев на Пасху и Троицу приезжал к Монике, привозил богатые подарки, уверял: «Я так скучаю, Манька, по тебе! В следующем апреле конец моему зароку. Под венец тебя поставлю. Твои шведские родители согласны будут? Но из немецкой веры тебе следует перейти в нашу православную». Чугриев успел переделать заграничное имя Моники на российский лад. Девица горячо обнимала купца. «Я тоже без тебя жить не в состоянии. А за подарки так сомюке. На языке моей замечательной родины это означает большое спасибо». Жених уезжал домой в Москву, а девица продолжала принимать у себя любовников. Престарелого князя, члена Государственного совета, конногвардейского полковника, видного адвоката, богатого петербургского купца и еще кого-то. И каждый из этих любовников был твердо и наивно уверен, что он у девицы единственный. Частое мужское заблуждение. В самом конце августа подвернулся особый, необычный случай. И девица решила рискнуть, пойти ва-банк. Плод любви. Заметим, что еще зимой к Монике прибыли ее долгожданные сестренки Аника, Эва, Мария и Кристина. С помощью опытной и богатой связями Моники быстренько обзавелись любовниками, как и у сестры всех возрастов и званий, но обязательно богатыми. Младшая из этой фамилии, 17-летняя Кристина, привезла в чреве своем плод человеческий. Чтобы изгнать его, отправилась к акушерке, которая за 10 рублей ассигнациями все исполнила, и приглашала еще. «Ежели что, девки, не сумлевайтесь, топайте ко мне. При вашем вольном положении, главное, без обузы. А я при каком хочешь сроке вмиг ослабожу, порожней сделаю, одним словом, опростаю». Моника присутствовала при всей процедуре в качестве переводчицы, да заодно с любопытством наблюдала операцию. Сейчас она обнадежила акушерку. «Обязательно придем». Та, вытирая окровавленные ладони, вдруг встрепенулась. «Я об чем? Ведь бывает и противоположная нужда. У нас тут одна роженица померла, а плод любви живой вылез. Девочка такая складная. Купить никто из знакомцев ваших не желает? Скажем, милостыню просить? С младенцем больше кидают. А коли помрет, значит, к ангелам прямиком отлетит, тоже удобно». У Моники вдруг мелькнула дьявольская мысль. «Сколько месяцев, девочки?» «Эх, милая, каких месяцев? 5 дён всего. Ни родных, ни близких. Коли что, так никто не спросит, не схватится. Будь себе покойна». «Дорого? Да чего уж там. За четвертной билет отдам, вместе с пеленками. Ее покойная мамаша, как словно конец свой чуяла, притащила целую кучу с собой. Думала я пеленки продать, да уж ладно, тебе вместе с плодом вручу и кормилицу пришлю. Одна тут нищая родила, за 2 гривны ходить будет к тебе». Так на английской набережной появилась очаровательная малютка. Сестренки крестить ее не понесли, а назвали Маргой.